Где она? Алена, я тебе башку снесу! Михаил Александрович, я не знаю, честно. Дверь была закрыта. Я стою в кабинете, держа в руке раскрученную шину. На ней ремень сверху так и остался висеть. Ангел сняла эту чертову повязку со сломанной руки, лишь бы свалить от меня. У кого еще были ключи? Вы издеваетесь, Влад? Я не видел ее. Я на парадной стоял. Ключи только у вас. Это же ваш кабинет? Черт возьми! Провожу рукой по лицу. Куда ты убежал? Зачем, ангел? Нельзя тебе никуда выходить. Особенно сейчас, когда на нас уже каждая собака тура охоту ведет и свои запросто могут пришибить где-нибудь за углом. Внутри что-то грызет. Я понимаю, что она проснулась и увидела, что я ее привязал. Испугалась. И после вчерашнего же наверняка. Хотя чего я ее жалею? Крыса не заслуживает ни хрена, блять. Игорь тоже, сука, не приехал вовремя, а у нее перелом. Куда она поперлась? На кой черт? Сжимаю зубы. Что у нее за игры там такие? Не сказал же ночью ничего толком, как я ее не драл тем ремнем, не трахал, как зверь. Молчала до последнего, сука. Через полчаса пацаны отзваниваются. Ангел не приходила на свою квартиру, и куда она могла еще пойти, даже не представляю. У нее нет документов и вещей. Она должна была сидеть здесь, у меня под боком, пока я не решу, что с ней делать дальше. А теперь я места себе найти не могу, и сам не знаю, какого черта я переживаю за нее. Меня трясет всего. Ведь я знаю, что ее сейчас и свои, и чужие запросто могут убрать. Для своих она крыса, а для чужих моя девка. Как ни крути, она моя, знает уже, блядь, каждая собака. Моя нежная предательница, которую я уже должен был убить, прикончил, но я тянул, и вот результат. Свалила. Вот только не могла она сама убежать без помощи со сломанной рукой, и уж точно бы не вскрыла сама дверь. Кажется, еще немного, и у меня треснет башка. Остановится сердце, закипит кровь. Кто? Кто, блядь, помог ангелу? Кто-то в клубе? Кто еще меня предал, сука? Дышать почему-то сложно. Впервые не могу собраться. Пазл все не сходится, и у меня, блядь, нет никаких новых деталей. Кривое зеркало, сломанное, перекошенное, игра. Кто-то со мной играет, и я нихуя не понимаю, кто. Кто меня дразнит? Кто еще предал меня прямо сейчас? Я всех кормил. Никто со мной никогда не голодал. Все, кто был под моим крылом, были сыты и довольны. Или не все. Хуже всего, что я не знаю, где ангел и что с ней. И от этого мне особенно хреново. До чего мы дожили? Мои парни лежат в земле. Ангел свалил, и куда она сбежала, даже ума не приложу. У нее нет ни денег, нет ни хрена. У меня бы она была хотя бы под защитой. А теперь что, блядь? Раздается звонок, когда уже темнеет на улице. Поднимаю сразу. Да. Здоров, Бакир. Узнаю его сразу. Сжимаю трубку до хруста. Тур, чё тебе надо? Зря ты сына моего убил. Твоя сука у меня. Хочешь забрать целый, а не по частям, приезжай на лесопилку. У тебя 20 минут, медведь. Дальше я достаю циркулярку. Буду отправлять твоего ангелочка по частям. Ты меня знаешь. Что, блядь? Алло! Звонок выбивается, а я леденею от ужаса. Тур не шутит. Ангел у него. Он меня выманивает ею, сука! Михаил Александрович, что-то случилось? Случилось, алло. Сани, бери пацанов. На лесопилку. Срочно! Ангел меня предала. Обманывала все это время. Но меня аж корежит от одной только мысли, что ей кто-то может причинить вред.